Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Семен Афанасьев. Доктор. Книга пятая. Глава первая. «Ты что ли нервничаешь?» Лена, фонтанируя энергией, своими настроением и поведением напоминает фокстерьера. О чем ей тут же в лоб и сообщаю. «Хе, завязывай!» Она воровато оглядывается по сторонам и припечатывает меня ладонью чуть пониже спины. «Нам ли быть в печали?» «Да я не в печали, просто немного не по себе». Задумавшись на секунду, решаю откровенно высказать все, что чувствую и думаю. «Знаешь, вот бабка с дедом родня. Вернее, именно их я как родню ощущаю, со всех сторон, а вот не договариваю, вместо этого указывая взглядом на табло, на котором диспетчерская служба аэропорта сообщает о том, что ожидаемый нами рейс задерживается на полчаса». «Логично, предсказуемо, но не смертельно», — отмахивается Лена, дергая меня за рукав в сторону фудкорта. «Мелкий, эмоциональные связи — вещь такая, хитрая и с подковыркой. Они, эмоциональные связи, в смысле, часто и образуются против нашей воли и рвутся иногда неожиданно, не вовремя. В твоем случае все как раз более чем понятно. Пошли пожрем», — без всякого перехода завершает пассаж она, направляясь в сторону ближайшего ресторана. «Как раз успеем за полчаса. А насчет родни ты не парься. Я же с тобой». «Не буду язвить на тему некоторых особенностей молодых беременных девочек», — хмыкаю себе под нос, передвигаясь у нее в кильватере. «То, что ты рядом, еще нужно оценить правильно. А стабилизирующий ли это фактор? Или наоборот? Попутно. Вроде же недавно ели». «Молодой растущий организм требует». Лена назидательно поднимает вверх указательный палец, не уточняя, чей именно организм и чего именно требует. «Или ты за финансы жлобишься?» — изображает змеиную улыбку она, явно от нечего делать. «Хм, а цены тут и правда, еще те», — вынужденно констатируя, погружаясь в меню. «Ну а что ты хотел?» «Монополия», — пожимает плечами Лена, замешанная на админресурсе. «Впрочем, спасибо и за это, сейчас слона готова съесть». «Слушай, а это вообще нормально? Тебя не рано ли на еду пробивать начало?» Интересуюсь через 2 минуты после того, как местный официант принимает у нас заказ. «Ты просто раньше не обращал внимания», — смеется моя половина. «Я всегда поесть любила. Сейчас ем как обычно». «Нет, еще не жор. Вот дальше посмотрим, что будет». «Хм, ну как скажешь». Пережидаем минуту в молчании, пока официант подает на стол. «Так что конкретно тебя беспокоит?» — вопрошает через минуту Лена, возобновляя прерванный разговор и набрасываясь на поданную еду. «Не могу заставить себя не испытывать досады», — выдают, точно сформулировав испытываемое ощущение. «А на какой предмет досада?» «Времени жалко. Ощущение, что едут чужие люди, на которых нужно тратить свой самый дорогой ресурс». «Ну, тут не поддержу», — качает Лена головой с набитым ртом. «Неконструктивно, ибо...» Она кивает мне на бутылку с соком, из которой я ей тут же наливаю. «Продолжай», — напоминаю через 30 минут, поскольку моя половина, кажется, полностью сосредоточилась на еде. «А что тут пояснять?» — пожимает плечами она, продолжая жевать. «Есть такое понятие — дисциплина. Родственные обязательства, по большей части добровольные, но ведь и не только. И учти вот еще что. Родня — это далеко не всегда кайф и удовольствие. Это еще и во многом обязательство. Как бы то ни было, жизнь-то дали именно родители. И твой старт в материальном плане. Именно они обеспечили на уровне, который гораздо выше среднего. А у тебя какие-то недосказанные претензии по поводу разорванного эмоционального контакта. Нет, твои претензии местами обоснованы». Лена предостерегающе поднимает руку, останавливая мой ответ. «Но лично я тебе очень советую поменьше циклиться на своих претензиях и негативе. Целее будешь». Лена назидательно поднимает указательный палец, направляя его в сторону моего лба, затем указывает на пустую тарелку и показывает официанту пальцами, чтоб повторил. «Это не так безболезненно и смешно, как кажется на первый взгляд. Я о твоем впадении в негатив». Что-то в ее словах заставляет меня прислушаться вначале к ней, а потом к самому себе. «А оно само», — говорю после паузы, кое-что обдумав и прокрутив в голове воспоминания за последнее время. «Смотри, когда я чем-то занимаюсь, то все в порядке. А стоит только попытаться войти в состояние отдыха, как у меня почему-то растет раздражение внутри. Я-то справляюсь. Пока что. Ну и, надеюсь, со стороны не видно и на окружающих не сказывается». В этом месте вопросительно смотрю на Лену. Но пугает тот момент, что оно не просто не проходит, а еще как бы и учащается. «Обана!» — присвистывает Лена и задумчиво смотрит на меня. «Новость. Я по тебе не замечала. И что, прям до усиления тревожности? Еще и регулярно?» «Вот самому смешно. С удивлением продолжаю прислушиваться к самому себе. Но печалит как регулярность, так и, возможно, и худший вариант. Что, если оно в мозгах каким-то образом депонируется, а потом вдруг как прорвет? В неподходящий момент, да еще и на близких». «Слушай, мелкий, а ведь психозы так и начинаются». Пронзительный и оценивающий взгляд Лены заставляет меня сосредоточиться и по новой прогнать собственные ощущения. «Ха, расслабься!» Лена громко хмыкает, опустив взгляд в стол. «Впрочем, рядом все равно никого нет. Видел бы ты свое лицо!» «Пошутила я!» «Неудачно. А если серьезно, то я наоборот ждала. Когда же тебя накроет?» «Удивилась только, что сам почувствовал». «Крепкая, надежная, контролирующая себя психика — один из главных инструментов будущего врача». Аккуратно пробую на вкус свои собственные слова. «Но непонятно, что с этим делать. Стыдно признаться, но есть опасения, что само не рассосется». «Все имеет свою ресурсность. Все изнашивается», — философски пожимает плечами Лена. «Ты достаточно немало на себя взвалил, и вывез на себе тоже немало. Не сочти за комплимент, потому что это не он. Это не комплимент, оценка», — поясняет Лена. «Рекомендации будут?» — уточняю на всякий случай, поскольку она не спешит продолжать. «Будут. Куда без них. Но только отойдем чуток от стандарта. По идее, полагается с тобой вместе докопаться до причины такого твоего состояния. Потом перебирать терапии до тех пор, пока одна из них не сработает». Лене приносит повтор опустевшей тарелки, и она на какое-то время замолкает. «Но мы этим путем не пойдем», — напоминаю о себе через минуту, когда и вторая тарелка показывает дно. «Не-а», — беспечно качает головой Лена. «Не пойдем. Копаться в тебе было бы нужно, если бы либо я с тобой не была знакома близко, или если бы лично мне требовался полноценный анализ причины следственных связей. В твоей голове». «А оно тебе не нужно?» Снова уточняю на всякий случай. «А оно мне не нужно», — повторно кивает Лена. «Оно и так было понятно давно. Странно только, что тебя настолько хватило». «Либо...» «Был второй вариант». «Либо, если бы у меня стоял вопрос, а будешь ли ты следовать моим рекомендациям, как вариант, либо будешь игнорировать мои рекомендации только потому, что у тебя нет мне стопроцентного доверия». «Не буду. Сразу вношу ясность. Игнорировать не буду. Соблюдать, наоборот, буду». «Ну вот. И зачем тратить время на ненужные копания? В общем, рецепты до неприличия простые, но, как ни странно, не менее действенные. Когда ты последний раз высыпался?» «Шутишь?» — только и хмыкаю в ответ. «Давно». «Вот. Это раз. Сон не менее 8 часов в сутки. Это важно». Лена редко бывает такой серьезной, потому кивком подтверждаю, что услышал и прислушаюсь. «Какие ни есть личные данные, но ты еще растешь, и физиологии никто не отменял. Это понятно. Мелкий, не нагнетаю, но физиологические изменения в мозгу — вещь такая. Можно и не поймать». Лена продолжает серьезно смотреть на меня. «Да я не спорю. Кто возражал?» Невнятно отмахиваюсь. «Но то это, то иное. Думаешь, вот завтра 100%. «Ага. А потом, как обычно, tomorrow never comes». «Завтра не наступит никогда», — кивает Лена. «Знакомая картина». «Второе. Как раз исходя из этого. Заводишь 3 тетрадочки. Каждое утро после гигиенических процедур садишься за стол и вручную ведешь их как дневник. Первое. Пишешь 10 целей либо своих мечтаний, чего бы хотел через год. Исчисляемых, измеряемых, реальных. Когда пишешь следующий день, на предыдущий лист не смотришь. Просто переворачиваешь лист и пишешь по новой. Пока понятно. Снова киваю, старательно запоминая детали. Но непонятно, в чем смысл этого всего. Он от меня ускользает. Главное, что мне понятно, в чем смысл. Весело откидывается на спинку стула Лена. И не наморщивайся, повторю потом, когда буду контролировать. Вторая тетрадка. Начинаешь утром, но ведешь в течение дня. Чего положительного ты добился за последний день, пару дней, неделю? Что тебя в самом деле радует? Вот что-то в последнее время ничего так часто не радует. С удивлением бормочу себе под нос, что явно не укрывается от Лены. Чтобы еще и каждый день в самом себе чему-то радоваться. Все как-то стандартно, рутинно и предсказуемо. Блин, какое-то ощущение непрекращающегося заплыва в киселе, если понимаешь, о чем я. Понимаю даже лучше, чем ты думаешь. Лена насмешливо наклоняет голову к плечу. Вот поэтому во второй тетрадке фиксируешь даже самые мимолетные проблески в течение всего дня. Если таковых нет, высасываешь из пальца, но чтобы хотя бы десяток положительных моментов в день набегал. Надеюсь, ты знаешь, что говоришь и зачем это нужно. Делаю слабую попытку потрепыхаться, которая тут же пресекается. «Знаю», — уверенно кивает Лена. «Третья тетрадка — благодарность. Ее пишешь два раза в день, утром и перед сном, вечером. Так, сейчас за умную вещь скажу, но ты не ржи и услышь. В этом мире наверняка есть моменты, в которых ты мысленно говоришь или хочешь сказать спасибо. Стечение обстоятельств, конкретному человеку, ситуации, мало ли. Вот эти моменты тоже высасываешь из пальца и заносишь в тетрадь. В течение дня. Разрешите забежать вперед. Чуть хмурюсь, пытаясь быстро прокрутить в голове все эти упражнения заочно и смоделировать, что я получу на выходе. А что на выходе? В итоге ничего смоделировать не удается, потому спрашиваю в лоб. А на выходе неожиданно поражающий приятным результат уже через несколько дней. И моя искренняя радость. Открыто улыбается Лена, а мое настроение резко улучшается. Есть мнение, что психика тоже имеет свои ресурсы. И если их перегружать, то... Лена не заканчивает фразу, поскольку принимается за чай, который, наконец, подают. «Да как-то это все неконкретно и аморфно», — комментирую, не скрывая сомнения. «Я молодой и здоровый, жизни и безопасности ничто не угрожает, а тут такие деликатные проблемы с мироощущением». «Бывает», — второй раз за несколько минут философски пожимает плечами Лена. «Мелкий. Ограниченности и конечности ресурсов тела никто не отменял. Мозг — такой же орган, как и прочие». «Ресурс человека безграничен, особенно мозга», — возражаю, прикидывая кое-что из пришедшего в голову прямо сейчас. «И это правильно», — кивает Лена. «Так и надо считать. Но одно маленькое уточнение. Этот ресурс у тебя безграничен с момента рождения и до смерти? Или же это все же прокачиваемый ресурс? И тренировки однозначно поддающиеся?» «Второе. Логично». «Безграничность ведь не в статике, а в постоянной работе над собой. А то. А твоя предыдущая позиция местами вообще гордыня. Неконструктивная, как по мне. Что до работы над собой, то нагрузка, неважно, на физуху или на психику, как раз и вскрывает узкие места, которые надо прорабатывать. Ну, тренировать дополнительно», — расшифровывает Лена, глядя на табло. «Но ты не волнуйся». «У тебя все нормально, просто спать реально надо больше. Ну и чуток профилактики. Верь мне, мелкий, со стороны как раз виднее. А то у тебя с одной стороны головокружение от успехов, а с другой стороны постановка нового горизонта задач без наслаждения плюшками от уже достигнутых. Сам себя загоняешь», — говоря языком Юра Крематория. «Ладно, погнали, вон уже скоро выходить будут, минут через 5». На самом деле, мои личные ощущения заплыва в киселе имеют вполне обоснованные материальные причины. Ну или материалистичные, не знаю, как правильно. Я вообще не говорю ни Лене, ни кому-либо еще, что подковерная битва на Харгосе имеет место быть, и что лично я, изображая отстраненность, некоторые настораживающие меня векторы развития событий наблюдаю более чем явственно. Начать хотя бы с того, что я четко вижу, когда мне врут. А структура, несмотря на совсем короткое время, разрослась. У победы всегда много родителей, ну или тех, кто в число этих родителей пытается попасть. Первый президент, который и сформулировал, а потом и продавил идеологию Харгоса, имеющий особый статус по Конституции, находится почти что при смерти. В широкой печати ничего не сообщается, но по некоторым признакам это понятно и так. Мне кажется, уже началась дележка пирога, либо подготовка к ней. Плюс в условиях перехода к новым моделям управления каждый служивый явно пытается урвать что-то для себя от того, что принято считать пирогом. А ведь так все хорошо начиналось.